«Ракшас?» — неуверенно повторил старец, видимо, другие слова не нашли в его душе должного отклика. Наступило неудобное молчание. «Так еще багаж знаний уже исчерпан?» «Господи, ну откуда же мне индуски-то знать, а?» С горечью в голосе вздохнул парень, и в тот же миг в его голове что-то тумблероподобно тренькнуло. «Не проблема. Переключаю на все каналы», — вежливо сказал кто-то. Иван резко схватился за виски. Лицо Рахили также исказило невольная гримаса боли. «Саиб, мы благодарны за то, что ты послал свою женщину избавить нас от ужасного демона Ракшаса». «Так и кто меня послал?» «Я тебя не посылал». «Не, ну они считают, что послал. Да не бери в голову. А куда брать?» С откровенной невинностью, хлопнув ресницами, заключила еврейская умница, и господин Кочуев, покраснев, не нашелся с ответом. Тот факт, что они оба без малейших сложностей заговорили на древнеиндусском, как-то не затронул их внимания, и, похоже, они его просто не заметили. Между тем ушлый индусский дедушка, правильно расставив приоритеты, пустился во все тяжкие. «Молодой Саиб, так умен и так храбр, если у него в подругах сама черноволосая дочь богини Кали. Не соблаговолит ли он пройти в нашу маленькую деревню, где счастливые жители устроят настоящий праздник в его честь и поднесут ему смиренные дары?» «Я так поняла, что Кали — это богиня смерти». «Да доподлинно не помню, но, кажется, она была черной, шестирукой и зубастой уродкой». «Ага. Значит, я ее дочь». «Думаю, это что-то вроде комплимента». «Да не могу я, не знаю, может, я ошибаюсь», — помедлив, ответил Иван и улыбнулся. Его вряд ли можно было назвать красавцем, на лицо никак не Ди Каприо, но улыбался он действительно отменно, ярко, ошеломляюще, искренне и настолько от души, что за такую улыбку можно было простить или отдать все. Рахили сама не заметила, как улыбнулась в ответ, и, закинув автомат за спину, первая шагнула вслед пританцовывающим индусам. Подъясаул пристроился рядом, на секунду его чело омрачилось кратковременным смятением. «Урчит». «Да, вроде есть что-то такое, а кто урчит?» «Я. В смысле, мой желудок». «Значит, таки даже в раю мы обречены испытывать муки голода и жажды», — философски резюмировала девушка. «Интересно, как будет насчет иных естественных потребностей». «Что вы так подозрительно хихикаете? Какой рекламы вы насмотрелись?» Достойная тема телезомбирования населения планеты, к сожалению, не получила дальнейшего развития. Бодренький старичок, вклинившись между молодыми людьми, легко перевел разговор в другое русло. «Мне кажется, что у Саиба есть вопросы». «Есть!» — пользуясь случаем, не стал отнекиваться Иван. «Даже сразу два!» «Это рай?» «Воистину рай!» «Тогда какого хрена... прошу прощения, в ваших широтах не растет это... Какого ананаса у вас тут так с казаками обращаются, а?» «И с евреями», — дотошно вставил Рахиль. «Прямо какой-то антисемитско-русофобский заговор». Индус закивал с таким восторгом, словно хотя бы примерно представлял себе разницу между еврейством и казачеством, что с чем едят и кто чем недоволен. Но выкрутился с поразительной легкостью, говорящий о большом опыте по части компромисса. «Саиб, такова воля богов. Сам Кришна привел вас к нашей деревне, а подлый Ракшас был дан вам как испытание. Он уже много лет наводил ужас на всю округу, и боги вняли нашим молитвам, ниспослав тебя и твою госпожу». «Да никакая она мне не госпожа, слышь!» Глянув на прыснувшую девушку, Иван с трудом сохранил серьезное выражение лица. «Ни в том, ни в этом, в другом смысле. Мы совершенно посторонние люди». «Саиб отказывается от своего отражения в реке?» — непритворно удивился старик. Рахиль перестала хихикать. Чисто внешнее сходство между ней и молодым человеком заключалось разве что в принадлежности к одному биологическому виду. И во всем прочем, более неподходящую пару было бы заманчиво вообразить. На всякий случай Иван и Рахиль попристальнее вгляделись друг в друга. Результат не обманул их ожидания. С его точки зрения у девушки были выпирающие ключицы, тонкие губы и высокомерный, чересчур длинный нос. С ее позиции лицо под Исаула казалось нарочито неумно, а пшеничные усы выглядели вызывающе откровенно, словно выдавались каждому с общественного склада сразу при вступлении в ряды доблестного казачества. Да при необходимости они наверняка могли бы найти пути вынужденного сосуществования, но об открытой симпатии не было и речи. «Ну, и где же обещанная деревня?» — наконец собрался с новым вопросом господин Кочуев. Старец чуточку удивился. — Сагиб не видит дыма? — Раз вы индус, не отвечайте вопросом на вопрос. — Очередной камень в мой огород от нянти Семита. Девушка поправила на плече ремень автоматической винтовки. — Да ладно, вон дым. Над пальмами справа. Еще правее. Да, да, да. — Ага. Судя по этим двум чахлым дымным столбикам, деревенька-то небольшая. — Нет, Саиб, даже очень маленькая, но боги благоволят нам. — Бог! — наставительно поправил казак. — Не боги, а Бог. Он един, и все сущее подчиняется воле его, как на земле, так и на небе. Два столба дыма меж тем начали неожиданно густеть, наливаться чернотой, и вдруг, причудливо сплетясь верхушками, образовали подобие ухмыляющегося черепа. — Лик богини Кали! — с поклоном пояснил старик. — Мы только что принесли ей кровь козла, как искупительную жертву. На мгновение у молодых людей пропал дар речи. Рай, в который они попали, не подходил ни под иудейские, ни под православные традиции. Все было слишком неправильно. — А что было делать, Саиб? — развел руками индус. — Твоя женщина убила Ракшаса, слугу богини, а Кали очень мстительно, очень-очень мстительно. — Ну, и какого? — спрашивается. — Ах, Ван, на вас не угодишь. Черный череп в небесах медленно таял над изумрудными вершинами пальм. С другой стороны, отступать тоже было некуда.